Глава третья. Неделю отдыхал Мишка, целые дни проводя в седле. Степь его покоряла, властно принуждала жить первобытной, растительной жизнью. Косяк ходил где-нибудь неподалеку. Мишка или сидя дремал в седле, или, валяясь на траве, бездумно следил, как посомые ветром странствуют по небу косяки опушенных изморозной белью туч. Вначале такое состояние отрешенности его удовлетворяло. Жизнь на отводе, вдали от людей, ему даже нравилась. Но к концу недели, когда он уже освоился в новом положении, проснулся невнятный страх. Там люди свою и чужую судьбу решают, а я кобыла к пасу. Как же так? Уходить надо, а то засосет, — трезвее думал он. Но в сознании сочился и другой, ленивый нашепот. Пускай там воюют, там смерть, а тут приволье, трава да небо, там злоба, а тут мир. Тебе-то что за дело до остальных? Мысли стали ревниво точить покорную Мишкину успокоенность. Это погнало его к людям, и он уже чаще, нежели в первые дни, искал встреч с Солдатовым, гулявшим со своими косяками в районе Дударева пруда, пытался сблизиться с ним. Солдатов тягот одиночества, видимо, не чувствовал. Он редко ночевал в будке и почти всегда с косяком или возле пруда. Жил он звериной жизнью, сам промышлял себе пищу и делал это необычайно искусно, словно всю жизнь только этим и занимался. Однажды увидел Мишка, как он плел лесу из конского волоса. Заинтересовавшись, спросил: «На что плетешь?» «На рыбу». «А где она?» «В пруду, караси». «За глиста ловишь?» «За хлеб и за глиста. Варишь?» «Подвялю и ем. На вот!» — радушно угостил он, вынимая из кармана шаровар вяленого карася. Как-то, следуя за косяком, напал Мишка на пойманного в селок стрепета. Возле стояло мастерски сделанное чучело стрепета, и лежали искусно скрытые в траве селки, привязанные к колышку. Стрепета Солдатов в этот же вечер изжарил в земле, предварительно засыпав ее раскаленными угольями. Он пригласил вечерять и Мишку. Раздирая пахучее мясо, попросил: «В другой раз не сымай, а то мне дело попортишь». «Ты как попал сюда?» — спросил Мишка. «Кормилец я». Солдатов помолчал и вдруг спросил: «Слухай, а правду брешут ребята, что ты из красных?» Кошевой, не ожидавший такого вопроса, смутился. «Нет, ну как сказать? Ну да, уходил я к ним. Поймали». «Зачем уходил? Че искал?» Суровее глазами тихо спросил Солдатов и стал жевать медленней. Они сидели возле огня на гребне сухой балки. Кизяки чадно дымили, из-под золы просился наружу огонек. Сзади сухим теплом и запахом вянущей полыни дышала им в спину ночь. Вороное небо полосовали падучие звезды. Падала одна, и потом долго светлел ворсистый след, как на конском крупе после удара кнутом. Мишка настороженно всматривался в лицо Солдатова, тронутое позолотой огневого отсвета. Ответил: «Правов хотел добиться». «Кому?» — с живостью встрепенулся Солдатов. «Народу». «Каких же правов? Ты расскажи!» Голос Солдатова стал глух и вкрадчив. Мишка секунду колебался. Ему подумалось, что Солдатов нарочно положил в огонь свежий кизяк, чтобы скрыть выражение своего лица. Решившись, заговорил: «Равноправие всем. Вот каких. Не должно быть ни панов, ни холопов. Понятно? Этому делу решку наведут. Думаешь, не осилят кадет? — Ну да, нет. — Ты, значит, вон чего хотел. Солдатов перевел дух и вдруг встал. — Ты, сукин сын, казачество жидам в кабалу хотел отдать! — крикнул он пронзительно, зло. — Ты! — В зубы тебе! И все вы такие-то хотите искоренить нас! Ага, вон как! Чтоб по степу жиды фабрик своих понастроили! Чтоб нас от земли отнять! Мишка, пораженный, медленно поднялся на ноги. Ему показалось, что Солдатов хочет его ударить. Он отшатнулся. И тот, видя, что Мишка испуганно ступил назад, размахнулся. Мишка поймал его руку на лету, сжимая в запястье, обещающе посоветовал. — Ты, дядя, оставь, а то я тебя помету. Ты чё расшумелся? Они стояли в темноте друг против друга. Огонь, затоптанный ногами, погас. Лишь с краю ало дымился откатившийся в сторону кизяк. Солдатов левой рукой схватился за ворот Мишкиной рубахи, стягивая его в кулаке, поднимая, пытался освободить правую руку. — За грудки не берись, — хрипел Мишка, ворочая сильной шеей. — Не берись, — говорю. — Побью, слышишь? — Нет, ты... — Побью, погоди! — задыхался Солдатов. Мишка, освободившись, силой откинул его от себя и, испытывая омерзительное желание ударить, сбить с ног и дать волю рукам, судорожно оправлял рубаху. Солдатов не подходил к нему. Скрипя зубами, он вперемешку с матюками выкрикивал: — Донесу! — Зараз же к смотрителю! Я тебя упеку! Гадюка, гад, большевик! Как подтелкова тебя надо! На сук! На шворку! Донесет. Набрешет. Посадит в тюрьму. На фронт не пошлют, значит, к своим не перебегу. Пропал. Мишка похолодел, и мысли его, ища выхода, заметалась отчаянно, как мечется сула в какой-нибудь ямке, отрезанная сбывающей полой водой от реки. Убить его. Задушу сейчас. Иначе нельзя. И уже подчиняясь этому мгновенному решению, мысль подыскивала оправдание. Скажу, что кинулся меня бить. Я его за глотку, нечаянно, мол, сгоряча. Дрожа шагнул Мишка к Солдатову, и если бы тот побежал в этот момент, скрестились бы над ними смерть и кровь. Но Солдатов продолжал выкрикивать ругательства, и Мишка потух, лишь ноги хлипко задрожали, да пот проступил на спине и подмышками. — Ну, погоди! — Слышишь, Солдатов, постой, не шуми! Ты же первый затеял! И Мишка стал униженно просить. У него дрожала челюсть, растерянно бегали глаза. Мало ли чего не бывает между друзьями. Я ж тебя не вдарил, а ты за грудки. Ну, че я такого сказал? И все это надо доказывать. Ежели обидел, ты прости, ей-богу. Ну? Солдатов стал тише, тише покрикивать и умолк. Минуту спустя сказал, отворачиваясь, вырывая свою руку из холодной, потной руки Кошевого. — Крутишь хвостом, как гад! — Ну да уж ладно, не скажу. Дурость твою жалею. — А ты мне на глаза больше не попадайся. Зрить тебя больше не могу. Сволочь ты! Жидам ты продался. А я не жалею таких людей, какие за деньги продаются. Мишка, приниженный, жалко улыбался в темноту, хотя Солдатов лица его не видел, как не видел и того, что кулаки Мишкины сжимаются и пухнут от прилива крови. Они разошлись, не сказав больше ни слова. Кошевой яростно хлестал лошадь, скакал, разыскивая свой косяк. На востоке вспыхивали сполохи, погромыхивал гром. В эту ночь над отводом прошлась гроза. К полуночи, как запаленный, сапно дыша, с посвистом пронесся ветер, за ним невидимым подолом потянулись густая прохлада и горькая пыль. Небо нахмарилось. Молния наискось распахнула взбугренную черноземно-черную тучу, долго копилась тишина, и где-то далеко, предупреждающе, громыхал гром. Ядреный дождевой сев начал приминать травы. При свете молнии, вторично очертивший круг, кошевой увидел ставшую в полнеба бурую тучу, по краям обугленно-черную, грозную, и на земле, распростертый под нею, крохотных, сбившихся в кучу лошадей. Гром обрушился с ужасающей силой. Молния стремительно шла к земле. После нового удара из недр тучи потоками прорвался дождь, степь невнятно зароптала, вихрь сорвал с головы кошевого мокрую фуражку, силой пригнула его к луке седла. С минуту черная полоскалась тишина. Потом вновь по небу заджигитовала молния, усугубив дьявольскую темноту. Последующий удар грома был столь силен, сух и раскатисто трескуч, что лошадь кошевого присела и, вспрянув, завелась в дыбки. Лошади в косяке затопотали. Со всей силой, натягивая поводья, кошевой крикнул, желая ободрить лошадей: «Стой! Тррррр!» При сахарно-белом зигзаге молнии, продолжительно скользившем по гребням тучи, кошевой увидел, как косяк мчался на него. Лошади стлались в бешеном намете, почти касаясь лоснящимися мордами земли. Раздутые ноздри их с храпом хватали воздух, никованные копыта выбивали сырой гул. Впереди, забирая предельную скорость, шел Бахарь. Кошевой рванул лошадь в сторону и едва-едва успел проскочить. Лошади промчались и стали неподалеку. Не зная того, что косяк, взволнованный и напуганный грозой, кинулся на его крик, кошевой вновь еще громче зыкнул: «Стойте, а ну!» И опять, уже в темноте, с чудовищной быстротой устремился к нему грохот копыт. В ужасе ударил кобыленку свою плетью меж глаз, но уйти в сторону не успел. В круп его кобылицы грудью ударилась какая-то обезумевшая лошадь, и кошевой, как кинутый прощой, вылетел из седла. Он уцелел только чудом. Косяк основной массой шел правее его, поэтому-то его не затоптали, а лишь одна какая-то матка вдавила ему копытом правую руку в грязь. Мишка поднялся и, стараясь хранить возможную тишину, осторожно пошел в сторону. Он слышал, что косяк неподалеку ждет крика, чтобы вновь устремиться на него в сумасшедшем намете, и слышал характерный, отличимый похрап Бахаря. В будку пришел кошевой только перед светом.